«Саша, присмотрите за этим человеком», — сказала Кирова. «И я вас очень прошу, не убивайте его. Поверьте, мы привлечем его к ответственности. Обещаю, он ответит за все свои преступления. Просто поверьте мне, так же, как я верю вам». Роман Георгиевич Валицкий сидел на кучке песка, прижимал к забору спутанные за спиной руки и затылок. Я не светил на его лицо, погасил фонарь, чтобы не привлекать к нам внимание, но даже в темноте видел. Мужчина не открывал глаз, будто задремал. Валицкий не шевелился, не стонал, молчал. Он не пытался со мной заговорить, я не лез к нему с расспросами. Допрос маньяка в мои планы не входил изначально. Нам было о чем подумать. Я плохо представлял, о чем сейчас размышлял заведующий кафедрой горного дела Зареченского горного института, да и не задумывался над этим вопросом. Меня беспокоило собственное будущее, которое в свете сегодняшних событий перестало казаться светлым и радостным. Дождь не прекращался, но и не усиливался. Капли монотонно постукивали по буденовке, по болоньевой ткани плаща. Я изредка сплевывал на землю, морщился от неприятного привкуса во рту. Он напомнил мне о времени, проведенном под землей, в шахте. Меня не покидало ощущение, что я сейчас совершал глупость. Ведь сам определил, что залогом успеха сегодняшней охоты на маньяка была быстрота действий. Вышел из укрытия, расстрелял преступника, скрылся в ночи. Вот, каков был изначальный план. В Зареченске 70-го года, с полумиллионным населением, меня в лицо знала ничтожная горстка женщин. Но преступники неизменно выбирали своими целями одну из них. Это уже попахивало вселенским заговором. Я не выпускал из рук обрез, дуло смотрело в землю, не прятал в карман брюк фонарь, сжимал его в руке, точно рукоять пистолета. Прислушивался к стуку капель, изредка к этим звукам добавлялись шаги за забором, но которые не реагировал ни я, ни Валицкий. Размышлял о том, во что для меня выльется сегодняшнее приключение, помимо почти гарантированной простуды, и понимал, что заигрался в ловлю маньяков. Горный инженер, не сыщик, как бы ему ни казалось иначе, и уж тем более не представитель силовых структур, заточенных на обезвреживание бандитов. Выслеживать преступников – явно не мое призвание, ведь я и раньше считал себя больше болтуном, нежели человеком действия. Всегда видел своим главным достоинством умение распределять среди подчиненных обязанностей пламенными речами вдохновлять на подвиги других людей, не себя. С чего я вдруг решил, что изменился? Зачем уже который раз совил в мышеловку собственную голову? И ладно бы, делал это с толком. Относительно успешно я разобрался только с деятельностью зареченского каннибала, новичкам везет. Но уже встреча с гастролером пошла вовсе не по намеченному пути. Тыльной стороной ладони я потер шею, с фонарика соскользнули капли, скользнули за ворот свитера. А уж мои подвиги в Пушкинском парке так и вовсе достойны премии Дарвина. Зачем я туда поперся с одним лишь кастетом, против человека с молотком? Пора признать себя рукожопым идиотом, мысленно сказал я. Постеснялся произнести такие слова вслух при Валицком. Подумал, что геройствовать не мое призвание. И я сам себе это уже доказал, в этой новой жизни. Советский супергерой из меня не получился. Скорее уж, я стал образцом глупости, неуклюжести и невезучести. Пошел не своим путем. Захотел вкусить славы, ловить на себе восхищенные взгляды женщин, будто в прошлой жизни мне не хватало поклонниц. А в могилу или за решетку пока не угодил лишь по счастливой случайности и благодаря умению развешивать по чужим ушам лапшу. Вот только как буду оправдываться в этот раз, пока не представлял, что я скажу теперь, если окажусь в отделении милиции. Сразу же отбросил идею объявить себя Кассандрой, но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах, вспомнились слова из песни Владимира Высоцкого. Но к иной интерпретации своей осведомленности не подготовился, нынешняя легенда пока годилась разве что для объяснений с Дарьей Степановной Кировой. Пока не созрела, то и дело пробегавшие по коже холодные капли не способствовали работе фантазии. Я взмахнул обрезом, стряхнул с него воду, представил, о чем буду рассказывать милиционерам, если придется. Слова, что приходили на ум, вызывали у меня улыбку и желание покрутить пальцем у виска. Не сомневался, что в милиции меня выслушают, но пока не находил версий, в которые там поверят. Зато представил много внешне правдивых объяснений случившемуся, которые меня не устраивали и не сулили ничего хорошего, мне, к примеру, неплохо объясняло ситуацию предположение о том, что студент мстил за мнимые прегрешения преподавателю, или же что я безнадежно влюблен в Альбину Нежину, о чем сам заявлял милиционерам, приревновал ее к Валицкому и решил расправиться с конкурентом. Королева в такое точно поверит. Можно придумать правдивую, но не оправдывающую мои действия, версию, связанную с Дарьей Степановной Кировой. Пациент преследует доктора и прочая ерунда, да даже банальная попытка ограбления, со мной в роли грабителя, выглядела правдивей, чем история о моем сне. А ведь предсказанные во сне место и время преступления совпали. Человек с молотком около пустыря сегодня появился, отметил я. Вспомнил женщину, которую видел 8 марта в парке Ленинские аллеи. Отметил схожесть между нею и Дарьей Степановной. Не близнецы, конечно, но обе невысокие, темноволосые, с фигурами подростков. В выборе жертв маньяка, если Валицкий действительно маньяк с молотком, прослеживались определенные предпочтения. Она все равно узнает, не простит, вспомнил я слова Романа Георгиевича. Она, это кто? Мать Альбины, в которую со слов королевы был влюблен Валицкий. Та самая Тамара Нежина, которая сегодня умчалась из дома вслед за сбежавшим из тюрьмы любовником. Я смотрел на раненого маньяка, или на очередного подражателя, не успевшего приступить черту. Тот сидел неподвижно, с закрытыми глазами, не пытался подняться на ноги, простуда его не беспокоила, не делал попыток заговорить со мной, ничего не объяснял, не просил его выслушать, уже не стонал, хотя рана наверняка болела. Поведение мужчины меня не настораживало и не вызывало вопросов. Я не представлял, как именно вели себя правильные маньяки, если им не затыкали рот кляпом. Угрожали, жаловались, ругались. Валицкий молчал, а я не пытался его разговорить. Вспомнил, что на дороге осталась кепка Романа Георгиевича, лежала в луже, изображала севший на мель корабль, если ее не прихватили прохожие. С Валицким я в институте почти не пересекался, видел его временами в том числе и в обществе Альбины, но плохо представлял, каким был этот человек в обычной обстановке, таким же молчаливым, или веселым и разговорчивым. На фотографиях, что висели на стене в комнате Альбины, Роман Георгиевич не выглядел угрюмым, улыбался, а королева пару раз пела ему при мне хвалебные оды о том, как Валицкий дружил с ее отцом, как любил ее мать, как уговорил Альбину учиться в горном институте, как помогал семье Нежиных, и ни словом не обмолвилась о том, что Роман Георгиевич насиловал и убивал женщин, или сегодня он все же шел на это впервые, наслушавшись бродивших среди горожан истории о маньяке с молотком. Я ненадолго включил фонарь, направил луч света на наручные часы. Дарья Степановна Кирова ушла полчаса назад, не поинтересовался, где именно она жила, но по моим прикидкам скоро вернусь, это не через час. Пора бы уже этому скоро случиться. Мое спокойствие заканчивалось. Поддерживал его, из последних сил прогоняя панические мысли. Темнота, холод и мерзкий дождь, давивший на нервную систему еще и монотонным постукиванием по буденовке, никак не помогали мне держать в узде эмоции. Палец все чаще тянулся к спусковому крючку. Логика подсказывала: да делай, что начал, Димочка. Ведь ты же взрослый мужик, а не плаксивый юнец. Решил, выполняй. Прекрати рефлексировать, Александр Иванович. Я вздрогнул, затаил дыхание, увидел, что Валицкий открыл глаза, он тоже прислушивался. Александр Иванович, повторил мужской голос, он звучал за забором, со стороны дороги. Не пугайтесь, это Александров. Я знаю, где вы, я иду к вам. Какой Александров? Промелькнула мысль. Сергей Андреевич, спросил я. Мой вопрос прозвучал неуверенно, слова походили на скрип ржавых дверных петель. Язык едва ворочался, рука с обрезом дрогнула, укороченный винтовочный ствол повернулся к темному пятну, к дыре в заборе, но смотрел в землю, к спусковому крючку я не прикоснулся, всматривался в темноту, позабыв о фонаре, в рот вновь проникла дождевая вода, я сплюнул ее, не получилось сделать это беззвучно, бросил взгляд на Валицкого, мне почудилось, что Роман Георгиевич улыбался, рад, что вы узнали меня. Вновь услышал я мужской голос, не пугайтесь, сейчас я зайду на пустырь, захрустели ветки, елки-моталки, тут ноги можно сломать, на фоне забора появилась человеческая фигура, я осветил ее фонарем, мужчина медленно приближался, Александр Иванович, не пугайтесь, повторил капитан милиции, он замер в 3 шагах от меня, протянул ко мне руку, ладонью вверх, растопырив пальцы, Александр Иванович, сказал Александров, отдайте мне оружие. Глава 48. Серый плащ, кепка, усы. Я рассматривал Александрова, а в голове звучала тревожная мелодия из фильма «Собака Баскервилей». Не светил Сергею Андреевичу в лицо. Луч фонаря уткнулся в землю рядом с туфлями капитана милиции. В таких ходит на свидания, а не ловит преступников. Я тут же усомнился, что доктор Ватсон шагал бы в подобной обуви по болоту. Налицо было явное несоответствие канону, да и за спиной капитана милиции не маячили фигуры Шерлока Холмса и инспектора Лестрида. Хотя пустырь все больше походил на гримпинскую трясину, а мне уже казалось, что происходящее со мной – всего лишь дурной сон. «Александр Иванович», – сказал милиционер, – «оружие, дайте его мне». Он не подходил ко мне ближе, ждал моего решения. Я смотрел Александрову в лицо, торопливо перебирал в голове варианты оправданий. Повисший на моих плечах свитер перестал быть теплой одежной, ощущался тяжелой мокрой тряпкой. Он давил мне на плечи, словно прижимал к земле. Я чувствовал дрожь в руках, но не понимал, что стало ее причиной. Холод или нервное напряжение. Больше не чувствовал себя спокойным и готовым ко всему, но и не расслаблялся, думал. Выстраивал в уме цепочки логических последовательностей. Вот только математика не помогала найти выход из положения. Понял лишь, что стрелять в милиционера точно не буду, да и убивать у него на глазах маньяка, тоже не стану. На серьезную статью я пока не набедокурил, потому, если Валицкий выпутается из сегодняшней истории, то новой встречи со мной ему долго ждать не придется, а я к ней подготовлюсь. Разузнаю о былых подвигах Романа Георгиевича, чтобы не сомневаться в собственных решениях. Теперь мне не понадобятся вещи и сны. Личность преступника известна, не ясна только степень его вины. Вплелось ли горчинкой в его карму лишь сегодняшнее покушение, или же в ней давно красовался ядовитый узор из изнасилования и убийств женщин. Молча передал Александрову обрез. Капитан кивнул, будто поблагодарил меня. Бросил взгляд на Валицкого, но разглядывать его не стал. Заинтересовался оружием. Сергей Андреевич повертел обрез в руках, будто рассматривал диковинку. Провел пальцем по месту спила на прикладе, покачал головой укоризненно, словно не одобрил порчи винтовки. Смахнул со ствола воду, сдвинул назад затвор, подхватил патрон, ловко, как цирковой жонглер. Не стал его совать обратно в магазин винтовки, рассмотрел в свете фонаря, убрал в карман. Привычным движением пригладил усы, указал стволом на Валицкого. «Что с ним?» – спросил капитан. «Сквозная пулевая рана под ключицей», — ответил я, — «но жить будет. Пока. Успел вам что-нибудь рассказать?» Роман Георгиевич вновь прижал затылок к забору, закрыл глаза, будто происходившие на пустыре события его больше не касались. С кончика его носа падали на подбородок капли, из уголков губ струилась смешанная с кровью дождевая вода. Если бы я не слышал его голос всего полчаса назад, подумал бы, что Валицкий не мой, или блаженный, не понимал, где находится, что происходит, и чем обещал закончиться для него сегодняшний день. Он и сейчас производил впечатление человека не от мира сего. Но я точно помнил, что слова Романа Георгиевича показались мне вполне осмысленными, не бредом сумасшедшего. Покачал головой, обещал не убегать, сказал я. «Не убежит», — произнес Александров. Он подошел к забору, примостил там обрез, мокнул приклад в грязь, позволил дождевым каплям падать внутрь ствола. Луч фонаря следил за коленями капитана, я не поднимал его выше, чтобы не слепить милиционера. Сергей Андреевич схватил Валицкого за плечо, без труда развернул его, проверил узел на руках пленника, связанных у того за спиной. Одобрительно хмыкнул, я научился прочно спутывать руки маньяков, успел попрактиковаться. Пошарил в своем кармане, вынул оттуда небольшой моток тонкого шнура, миллиметра 2-3 в диаметре. Тот блеснул в свете фонаря, капроновый, уронил Романа Георгиевича на живот, зажал его ноги, обмотал их веревкой. Вот теперь точно не убежит. Капитан слез с ног Валицкого, отряхнул руки, а потом и штанины своих брюк, скосил взгляд, наблюдал за попытками пленника принять сидячее положение. Не помог ему, повернулся ко мне. «Александр Иванович, ваше оружие останется у меня», — сказал Александров. «Сколько вы сделали из него выстрелов?» «3». «Гильзы остались на дороге?» Я кивнул. «Третья пуля прошла через тело, попала в забор?» — спросил Сергей Андреевич. «Скорее всего. Две другие, вторая тоже врезалась в бетон», — сказал я. «Первая ушла выше. Я стрелял вверх». «Ясно», — сказал милиционер. Он повернулся к Роману Георгиевичу. Валицкий все же умудрился сесть, смотрел на Александрова снизу вверх, постановал. Наконец, я разглядел на его лице эмоции, не испуг, злость. Не укрылись они и от глаз милиционера. Тот ухмыльнулся, сплюнул сквозь зубы, в сторону ног пленника. Вынул из кармана пачку сигарет. Я мазнул по фигуре Валицкого лучом света, вынудил мужчину зажмуриться, заставил блеснуть стекавшую по его щеке струйками грязную дождевую воду. Роман Георгиевич склонил голову, спрятал от света лицо. Александров вставил в рот сигарету, чиркнул спичкой, затянулся табачным дымом, прятал сигарету от дождя в руке, хмыкнул. «Ничего не рассказывал, говорите», — сказал он, покачал головой. «Расскажет», — заявил капитан, — «обязательно расскажет». Он поднял с земли обрез, стряхнул с того капли, поднес к губам сигарету, ее тлеющий кончик на секунду стал ярче. Александров прищурился, выдохнул серое облако, ветер подхватил табачный дым, не позволил ему зависнуть в воздухе, унес его к дороге. «Александр Иванович», — сказал милиционер, — «вам пора уходить, скоро появятся мои коллеги, они не должны вас здесь увидеть». Он махнул рукой, истлевший кончик сигареты обломился, крошечным ярким метеором полетел во тьму. Где он коснулся земли, я не увидел. Еще в воздухе в него врезались дождевые капли, погасили его свечение. «Сергей Андреевич указал мне обрезом на выход из пустыря. Провожу вас», — сказал он, — «идите за мной». Я вопросительно посмотрел на Валицкого. «Александр Иванович, вы свое дело сделали», — сказал Александров. «Дальше с преступником буду работать я. Все, вам не нужно больше беспокоиться». Он снова сплюнул в сторону Романа Георгиевича. Я отметил, что привкус зареченской дождевой воды нравился капитану милиции не больше, чем мне. Затянулся дымом, торопливо, будто у него не оставалось времени на курение, но он урвал минутку, спешил отсрочить никотиновый голод. «Не переживайте, Александр Иванович», сказал милиционер, «Дарья Степановна составит заявление, где подробно опишет преступные действия гражданина». «Как, говорите, его зовут?» «Роман Георгиевич Валицкий», повторил я, заведующий кафедрой горного дела в Зареченском горном институте. Мне почудилось, что голова Валицкого чуть дернулась, будто мужчина вздрогнул. «Я тоже составлю рапорт о задержании этого заведующего кафедрой», сказал Александров. «Тьфу! А после лично просею прошлое гражданина Валицкого на предмет нарушения статей Уголовного кодекса». Сергей Андреевич бросил на землю сигарету, наступил на нее ногой. Под подошвой туфли чавкнула грязь. «Александр Иванович», — сказал Александров, — «от факта покушения на жизнь гражданки Кировой Дарьи Степановны гражданину Валицкому не отвертеться. Это я вам обещаю. И еще я вам гарантирую, что рассмотрю прошлое этого гражданина под увеличительным стеклом. Если есть на его совести другие грехи, я их найду». Ветер на мгновение усилился, метнул мне в щеку капли, заставил меня зябко поежиться, стряхнул воду с козырька буденовки. Александров поправил воротник плаща. «Елки-моталки, обязательно найду», — сказал он. «Гражданин Валицкий ответит за них по всей строгости советского закона». Сергей Андреевич вновь указал в сторону дороги. «Александр Иванович, пора». Он направился к дыре в заборе. Я последовал за ним, напоследок скользнув лучом фонаря по фигуре Валицкого. Бледное лицо с пятнами грязи, испачканный песком плащ, развязанный шнурок на ботинке. Я словно сделал прощальный снимок Романа Георгиевича. Мелькнула мысль о том, что именно расскажу о встрече с заведующим кафедрой горного дела Королеве. Уверен ли я на 100%, что друг ее отца, маньяк с молотком, или же придется объяснять Нежиной, зачем стрелял в невиновного человека, что придумаю на этот раз. Надеюсь, она не решит, что я набросился на него в припадке ревности, промелькнула мысль. Александров остановился за кустами шиповника, дождался, пока я подойду ближе. «Александр Иванович», — сказал он едва слышно, — «Дарья Степановна уже сообщила о преступлении. Скоро здесь появятся мои коллеги. Я думаю». Сергей Андреевич поднес циферблат наручных часов к лучу фонаря. «Минут через 6. Поедут они от проспекта Гагарина. Поэтому вам лучше уходить в направлении больницы, чтобы не попасться им на глаза». Капитан указал рукой в темноту, через дорогу, поверх забора и кустов шиповника. «От больницы пройдете по улице Первомайской», — сказал он, — «до ее пересечения с Красноармейской. Там свернете к дому Альбины Александровны Нежиной. Дарья Степановна предупредила Альбину Александровну о вашем появлении. Подробности их разговора вам не скажу, пока и сам их не знаю. И еще», — Александров посмотрел мне в лицо, почудилось, он раздумывал над тем, что нужно, а что не стоит мне говорить. Александр Иванович, постарайтесь не показываться на глаза соседям Нежиных, сказал милиционер. Это важно. Будем придерживаться версии, что весь сегодняшний вечер и всю грядущую ночь вы провели в квартире Альбины Александровны. Здесь вас сегодня не было. Понимаете? Александров замолчал, ждал ответ. Я указал большим пальцем себе за спину, туда, где на пустыре сидел у стены Роман Георгиевич. Память тут же воскресила недавно сохраненную в ней картинку. Грязь на щеке, песок на плаще, шнурок. Валицкий меня видел. Он меня узнал. Сергей Андреевич махнул рукой. «Это не важно», — сказал он. «Преступники часто придумывают небылицы, чтобы оправдать себя и навлечь неприятности на других. Его слова, безусловно, проверит. Но если мы будем твердо придерживаться своей версии, вы меня понимаете, Александр Иванович?» Александров пригладил усы. «И не так уж он похож на Виталия Соломина», — подумал я. «И точно, не доктор Ватсон. Не помню, чтобы замечал у того в фильме такой фанатичный блеск в глазах. Не так прост капитан, как мне казалось. Дарья Степановна сегодня с вами не встречалась», — заявил Александров. «И я тоже. Альбина Александровна, я уверен, подтвердит, что вы провели ночь в ее квартире и не отлучались оттуда ни на минуту до самого утра. Как-то так, придерживайтесь этой же легенды, Александр Иванович. Кто бы вас ни расспрашивал». Милиционер выдержал паузу, наблюдал за моей реакцией на его слова. «Вы поняли меня, Александр Иванович?» – спросил Александров. «Понял, Сергей Андреевич», – сказал я. «Прекрасно». Милиционер кивнул. С козырька его кепки совались и полетели на землю капли воды. Я выключил фонарь, отдал его капитану. Потом стащил с головы буденовку, ее тоже протянул Александрову. Часть моего сознания отчаянно протестовала против этого щедрого жеста. Взглянул на темное пятно на буденовке, на красную звезду. «Мне она больше не понадобится», — сказал я. Капитан советской милиции не отказался от моего подарка. Я скорее почувствовал, а не увидел, что он посмотрел мне в лицо. Глаза не привыкли ко вновь воцарившейся на дороге темноте. Милиционер мне сейчас виделся лишь темной фигурой на фоне кустов, забора и затянутого облаками ночного неба. «Александр Иванович, спасибо вам за Дашу», — сказал Александров. «Она вам верит, а значит, верю и я, так и знайте, и не переживайте, вы свое дело сделали. Пришло время потрудиться мне, я не последний человек в милиции, как-никак, почти майор». Сергей Андреевич улыбнулся, я не увидел, угадал его улыбку. «Все будет хорошо», — сказал он. «Свитер я не снял, набросил пальто поверх него». Мокрый плед унес с собой, относительно аккуратно сложил его только на лавке около больницы, поленился перевязывать его веревкой, сунул сверток под мышку. Там же я очистил от грязи ботинки, привел в порядок прическу. Волосы на голове давно намокли, небо без устали швыряло на землю тяжелые капли. Но я не жалел, что расстался с буденовкой комсомольца, и даже радовался этому расставанию, словно творил в этом головном уборе глупости не по собственной инициативе, а подчинялся воле суконного шлема с красной звездой, пытавшегося сотворить из старого болтуна советского супергероя. До дома королевы я добрался без приключений, прислушался к совету милиционера. Направился не на автобусную остановку, как подсказывала логика, а в гости к Альбине Нежиной. Не светил по дороге лицом, старательно опускал физиономию к земле. Не смотрел на прохожих, спасибо дождю, люди на улице Первомайская встречались нечасто, да и те прятали головы под зонтами. Не встретил я по пути патрули бдительных дружинников, не проходил мимо милиционеров. Брел по вечернему Зареченску, точно разыскиваемый преступник или иностранный шпион, и чувствовал себя при этом искупавшимся в проруби, в одежде, постукивал от холода зубами. Не спасало даже зимнее пальто. Они тоже пропиталось дождевой водой, потяжелело раза в полтора. Сердце выскакивало из груди. Подъем по ступеням я осилил с трудом, будто за вечер постарел лет на 60. Наверняка, это сказывалось усталость и недавнее месячное пребывание в больнице. Да и тяжесть намокшей одежды никуда не делась. Пальто и свитер прижимали меня к земле, словно лежащая на плечах штанга, под забытое ощущение. Давно не заглядывал в тренажерный зал, в этой жизни ни разу. Я из последних сил переставлял ноги, прогонял желание постоять, минутку отдохнуть, как на финишную черту посматривал на лестничную клетку четвертого этажа. Пытался не шуметь, но то и дело громыхал тяжелыми ботинками. Помнил просьбу Александрова не привлекать внимание Альбининых соседей, и подумал уже, что справился с этой задачей. Как вдруг дверь 14-й квартиры распахнулась, выглянула Изольда Матвеевна, в цветастом халате, причесанная, с ярко накрашенными губами, будто собралась на свидание. Я набрал было в грудь воздух, чтобы поздороваться с женщиной, но увидел, как пенсионерка нахмурилась, прижала к губам указательный палец и шикнула, призывая меня молчать. Выдохнул, кивнул головой, дал понять, что не пророню ни слова. Последние ступени преодолевал медленно, крадучись. Боролся с желанием бросить на лестницу мокрый, тяжелый плед. Думал, зачем вообще тащил его с собой, а не оставил где-нибудь по пути в кустах. Небось, отвык в этой жизни разбрасываться вещами, или получил эту жадность в наследство от комсомольца. Женщина одобрила мои старания, показала мне поднятый вверх большой палец. Потом вдруг заговорщицки подмигнула, усмехнулась, вышла из квартиры, громко кряхтя и шаркая ногами, направилась к 16-й квартире, поманила меня за собой, вновь жестом велела мне молчать, постучала в дверь королевы. «Альбинка, это Изольда Матвеевна», — громко возвестила женщина. «Девочка моя, открой». Замок загрохотал почти тут же, будто нежно дожидалась появления соседки, караулила в прихожей, никакого звона цепочки. Дверь распахнулась широко. Изольда Матвеевна посторонилась, шагнувшая на лестничную площадку королева вцепилась в мое пальто, втащила меня в квартиру. Я не ожидал подобной встречи, готовился к долгим объяснениям и расспросам, но те если и предстояли, то позже. Сейчас же я едва не растянулся на полу, задев ботинком порог, ощутил в воздухе запах валерианы, услышал за своей спиной голос Изольды Матвеевны. Женщина без смущения нарушала вечернюю тишину. «Альбинка, ты обещала мне вечером отдать печатную машинку», — заявила Альбинина соседка. «Поздно уже. Что если ночью явится ваш алкоголик? Печатная машинка — дорогая вещь. Мне бы не хотелось, чтобы она пострадала из-за его пьяных выходок». «Конечно, конечно, Изольда Матвеевна», — ответила королева. «Я уже закончила работать. Сейчас я попрошу Сашу. Он вам ее отнесет. Не хочу беспокоить твоего кавалера. Я еще не старуха. Сама донесу». Нежно выхватила у меня из рук плед, повертела его в руках, пыталась сообразить, что за мокрую тряпку я принес. Вручила плед соседке. Принялась расстегивать пуговицы на моем пальто. Я не сопротивлялся, позволил Альбине стащить с меня верхнюю одежду. Та тут же шепотом велела мне снять свитер. Его королева тоже передала Изольде Матвеевне. Шепотом спросила, где буденовка. Я ответил, что избавился от головного убора. Нежина и соседка обменялись заговорщицкими взглядами, пенсионерка ушла, печатную машинку не взяла, но унесла покрывало и свитер. Альбина прикрыла дверь. «Саша, ты ранен?» — услышал я ее шепот, когда стягивал с ног ботинки. Обернулся, прочел во взгляде королевы тревогу, почти испуг. «У тебя кровь на спине», — едва слышно сказала Альбина. «Валицкий, гад, испачкал», — промелькнула мысль. «Опять придется пальто чистить». Я покачал головой. Хотел ответить, будто герой голливудского боевика, что кровь не моя, но не выдал эту заезженную фразу. Вздохнул, чувствуя, как подобно мешку с песком на плечи все сильнее наваливалась усталость. «Со мной все нормально», — сказал я, — «цел и невредим». «Значит, это правда?» — спросила нежно. «Саша, ты стрелял в человека?» Я так и не решил по пути к дому королевы, буду ли рассказывать той о Романе Георгиевиче, потому что пока не понимал, что именно могу о нем говорить, правдиво, а не выдвигать версии. Разве что рассказал бы Альбине, как стрелял в ее хорошего знакомого. Это единственный известный мне неоспоримый факт, который я мог поведать нежиной. Ну, если не считать того, что Валицкий сегодня прогуливался по городу с молотком в руках, молоток выпал из рукава Романа Георгиевича, в этом я тоже не сомневался. На прочие мои утверждения королева была вправе воскликнуть. «Какие твои доказательства?» Ответить мне ей было бы нечего, не рассказывать же о вещих снах и о своем предчувствии. Я не сомневался, что Валицкий сегодня хотел убить Дарью Степановну. Вот только доказать свое предположение, уверенность, никак не мог. Пуститься в объяснение мне не позволила Изольда Матвеевна. Женщина вошла без стука, принесла стопку одежды. «Чтоб твой кавалер не расхаживал в мокром или нагишом», — сказала она Альбине. Сообщила, что вещи принадлежали ее покойному мужу, рука не поднимается почистить шкафы, пусть уж его одежду потом выбрасывают вместе с моей. Отругала королеву за то, что я по-прежнему торчал в прихожей, а не грелся в горячей ванне. Отправила Альбину разжигать горелку, Я вспомнил, что видел на кухне у Нежиных газовый водонагреватель и пускать воду. Шепотом заявила, что Альбина ей как внучка, и что если я забалую, она оторвет мне руки и ноги, а прочие конечности завяжет бантиком. Забрала мое пальто, просушу, почищу и удалилась, погрозив мне на прощание пальцем. Я и забыл, какое это блаженство, лежать в ванне. Зажмурил от удовольствия глаза, из воды выглядывало лишь мое лицо и колени. Прислушивался к гулу газового водонагревателя и к шуму все еще падавшей в ванну воды. В общежитии я мылся только в душе, в относительно нормальном. В 70-м году там еще не бегали и не визжали крысы, как в 90-х. В 5-й городской больнице тоже стоял под водной струей, а не балдел в джакузи. Я догадывался, что секс с комсомолкой мне сегодня не светил, но чувствовал, как согревались мое продрогшее под дождем тело, а ведь я переживал, что запарюсь в свитере и пальто, и думал, заночевать в квартире Нежиных стоило даже ради одного этого удовольствия, чтобы полежать в теплой, горячей воде. Пожертвованная мне Изольдой Матвеевной одежда раньше принадлежала крупному мужчине. Горловина футболки выставляла на показ мою безволосую грудь, штанины на брюках я подвернул, ремень не позволял штанам с меня свалиться. Королева не предложила мне надеть тапочки, но я на это не обиделся, да и вспомнил, что Нежина сегодня делала уборку. Прошел в кухню, шлепая по полу босыми ногами. Именно там суетилась хозяйка квартиры, и шумел на плите чайник. Нежина велела мне сесть за стол, спорить с ней не стал. Присмотрел тарелку с печеньем и сушками. Наблюдал за тем, как Альбина заваривала чай, прямо в кружке и только для меня, сама она гонять перед сном чай, похоже, не собиралась. «Прекрати кривиться, усик», сказала королева, поставив передо мной чашку с парящим напитком. «Нет у меня другого чая, пей, какой даю», придвинула ко мне тарелку. «Вон печенье ешь», сказала она. «Изольда Матвеевна принесла, пока ты мылся, велела тебя откармливать. Уж очень худым ты ей показался. Она замечательная женщина», сказал я, сунул руку в тарелку, схватил печенье. Не боялся показаться жадным или некультурным, потому что проголодался. Отказываться от еды я не собирался, сейчас бы и подгоревшую гречку слопал, если бы предложили. Нежина уселась за стол, откинулась на спинку стула, не улыбалась, но и не хмурила брови. Рассматривала меня, будто видела впервые. Заметил у нее на лбу тонкую сетку морщинок. Морщины в раннем возрасте появляются на лице у умных женщин, вспомнилось изречение приятеля из прошлой жизни. Потому блондинки обычно выглядят моложе. Подумал, что Нежина – необычный экземпляр, думающая блондинка. Вот только не понял, плюс это или минус. «Ты ей тоже понравился», – сообщила Альбина. «Сказала, что ты маленький, худой, болтливый и хитрый, но не гнилой внутри», – говорила. «Ты непременно станешь большим начальником, если будешь думать головой, а не другими частями тела. Мудрая у тебя соседка», – пробубнил я с набитым ртом. Песочное печенье показалось мне шедевром кулинарии, буквально таяло на языке, приходилось одно за другим заталкивать в рот новые порции. «Усик, ты знал, что этот Белизов из Горького – убийца?» – спросила вдруг королева. Дарья Степановна сказала, что он у себя в городе задушил 5 женщин. Еще до того, как приехал к нам, задушил и изнасиловал. Она говорила, что горьковские милиционеры доказали его причастность, и он сам признался. Нежина замолчала. Она смотрела, как я жую, словно чего-то ждала. Я пожал плечами, но говорить ничего не стал, потянулся к тарелке. «Саша», Альбина дернула плечами, будто вздрогнула. «Получается», сказала она, «он не пытался меня испугать, он не просто хулиганил или отбирал у меня сумочку. Тот человек хотел меня убить», так говорит Дарья Степановна. «В голове такое не укладывается, я не думала». «Саша, как такое возможно?» «Отбирал сумочку», мысленно повторил я. «Не представлял, что нападение горьковского душителя можно было посчитать попыткой ограбления». Не прокомментировал слова королевы, отхлебнул из чашки. Поймал себя на мысли, что соскучился по чайным пакетикам, хотя раньше относился к ним с презрением. Никогда не считал себя ценителем чая, но заваривать сорную траву вместо чайных листьев теперь считал варварством. Вспомнилось обилие сортов чая и кофе на полках магазинов в будущем, в моем прошлом. Я невольно взгрустнул. «Кофе, как много в этом слове. Получается, ты спас мне тогда жизнь», сказала Альбина. С ее лица исчез ставший для меня привычным хитрый прищур. «Так же, как спас сегодня Дарью Степановну, добавила Нежина. «Она мне все рассказала, и как ты помешал бандиту ударить ее молотком, и как ты в него выстрелил». Королева уперла локти в столешницу, наклонилась вперед, края халата разошлись, продемонстрировали мне созвездие родинок на коже Нежиной. «Саша, откуда у тебя оружие?» – спросила Альбина. «Задала самый важный вопрос из всех, что напрашивались», – отметил я. «Нашел, и ведь не соврал». Нежина вздохнула. «Ясно, не хочешь говорить». Я взял с тарелки сушку, раздавал ее в кулаке на четыре части, отправил в рот сразу две из них, с аппетитом захрустел. «Ладно». Королева выпрямила спину, родинки спрятались под халатом. «Переночуешь сегодня в моей комнате», — сказала она. «Я лягу на диван. Изольда Матвеевна избавится от твоего свитера», — так велела Дарья Степановна, «и подтвердит, что ты явился ко мне за светло и никуда не отлучался из моей квартиры до утра. А не боишься остаться на ночь наедине с посторонним мужчиной?» — спросил я, прикрыл чашкой свою улыбку. «Проводить ночь с мужчиной — это не уголовно наказуемое преступление», — ответила Альбина. «Пусть болтают, сколько им вздумается. Изольда Матвеевна давно мне твердит, что я слишком много внимания уделяю чужим разговорам и сплетням». Она скрестила на груди руки. «Общественное порицание – это не то же, что уголовная статья за незаконное хранение и применение оружия», – заявила королева. «Вряд ли мне грозит более серьезное наказание, чем тебе, Усик. Переживу. А если уж совсем худо станет, выйду за тебя замуж». Я поперхнулся чаем, закашлял. «А ты не ухмыляйся, Усик. Если возникнут проблемы по комсомольской линии, они будут не только у меня, но и у тебя тоже», — сказала Нежина. «Так что побежишь со мной в ЗАГС, как миленький». «Разводы, в конце концов, в нашей стране пока никто не запрещал». Альбина вздохнула. «Изольда Матвеевна уверяла, что ты хорошая партия. Говорила, буду за тобой, как за каменной стеной. Пророчила тебе большое будущее. Утверждала, что невесты скоро за тобой табунами станут бегать. Пугала, что провороню свое счастье, тебя то есть». Королева зевнула. «Вот и проверю, насколько хорошо Изольда Матвеевна разбирается в людях», сказала она, «если припечет». Нервное напряжение исчезало, ему на смену приходила сонливость. За проведенный в советской больнице месяц меня приучили к раннему отбою. Ровно в 21 час словно проворачивался в голове рубильник, я начинал зевать, тереть глаза, хотя в палате в такое время мучился от бессонницы. Сытость и тепло тоже сыграли свою роль, заставили меня больше думать о подушке, а не о недавней встрече с предполагаемым маньяком или о возможности соблазнить комсомолку, королеву. После чаепития Альбина повела меня в спальню. Раньше подобное действо мне виделось иначе, и ожидал я от него не только то, что получил сейчас, чистое постельное белье и пожелание спокойной ночи. «Усик», — сказала королева, — «я, конечно, благодарна тебе за то, что ты меня спас тогда. Признаюсь, я только сегодня, после слов Дарьи Степановны, посмотрела на те события с такой стороны. Раньше мне казалось, что это скорее ты должен был меня благодарить, и только теперь сообразила, почему тебе вручили ту грамоту». «Благодарственное письмо», — уточнил я. «Неважно», — Нежина махнула рукой. Я уселся на кровать, скрипнув пружинами, установленная пирамидой подушка чуть наклонилась. Поправил соскользнувшую с плеча футболку, не спускал глаз с Нежиной, та наблюдала за мной. Постучал по матрасу рукой, предложил Альбине присесть, но королева мой намек проигнорировала, или не заметила его. Чуть выставила вперед левую ногу, не удержался, погладил ее колено взглядом, скрестила на груди руки. Она стояла в дверном проеме, с хитринкой посматривала на меня снизу вверх. Я любовался ее шеей, подбородком. Заметил, что щеки и мочки ушей Альбины порозовели, словно от духоты, а на голове девушки забавно топорщились в стороны волоски, выбившиеся из незамысловатой прически, задорного конского хвоста. «В общем, я тебе благодарна, Саша», — сказала королева. «Правда. Пусть мне все еще и не верится, что я могла тогда умереть, потому что просто не получается себя заставить в подобное поверить, хотя точно знаю, так и было, ведь Дарья Степановна не могла обмануть, так что спасибо тебе, Саша». Альбина улыбнулась. «И снова тебе отвечу, я не боюсь ночевать с тобой в одной квартире, потому что уверена, ты, Саша, не подлец, и мне не придется ночью сбегать от тебя к Изольде Матвеевне. Двери в комнатах я оставлю открытыми, но это не приглашение. Ты меня понимаешь, Усик?» Я пожал плечами. Дурацкая футболка вновь соскользнула, будто я пытался соблазнить Нежину видом своих выпирающих костей. поправил на себе одежду. Не всякую наготу стоило выставлять на показ. Даже не представляю, о чем ты говоришь, и не понимаю, в чем ты меня подозреваешь. Если ты думаешь, что я ночью слопаю твою подгоревшую гречку, то ты зря надеешься. Будешь давиться ею сама, я тебе в таком деле не помощник. Королева кивнула. Ее собранные в пучок волосы подпрыгнули и закачались, изобразили маятник. «Хорошо, что ты меня понял, Саша», — сказала Альбина. «А гречку можешь есть. Мне ее не жалко, для тебя. Мама оставила мне немного денег, утром сбегаю в магазин и приготовлю тебе завтрак, чтобы ты потом не жаловался на мою жадность Изольде Матвеевне. Завтрак — это хорошо», — сказал я, скользнув взглядом по черно-белым фотографиям на стене. Посмотрел на лица Альбининых родителей и на молодого Романа Георгиевича Валицкого. Тот присутствовал почти на каждой из развешанных на обоих фотокарточек, но везде смотрелся третьим лишним. Молодой, улыбчивый, с тонкими короткими ногами и впалой грудью, полная противоположность широкоплечему и мускулистому Альбининому отцу. Хотя хрупкая на вид Тамара Нежина смотрелась рядом с Валицким неплохо, для Александра Нежина, на мой взгляд, она была мелковата. Я и раньше слышал, что противоположности притягиваются. Но меня в прошлой жизни не слишком-то привлекали полутораметровые дамочки. Альбина развернулась, чтобы уйти. Остановил ее. «Ты говорила, что Роман Георгиевич влюблен в твою маму», — сказал я. «Он делал ей предложение, если я правильно тебя тогда понял. Почему же он за нее не заступался? Ведь Валицкий видел, как Сан Саныч с ней обращается. Почему он не набил кузину морду? Роман Георгиевич», сказала Альбина, усмехнулась. «Ты его плохо знаешь. Он очень интеллигентный человек. Не представляю, чтобы он распускал руки, как тот эсэсовец. Нет, в драку бы он не полез». Роман Георгиевич уговаривал маму выгнать кузина. Но с мамой бесполезно говорить на эту тему. Нежина вздохнула. «А бить кузину морду, как ты говоришь, Роман Георгиевич не пытался. Пару раз они побеседовали на повышенных тонах. Потом эсэсовец выставил дядю Рому за дверь. Это было осенью. Мама не вмешивалась, а меня заперли в спальне. Дядя Рома, он мягкий. Мне кажется, он эсэсовца слегка побаивается». Увидел на лице Альбины печальную улыбку. «Когда эсэсовца арестовали, Роман Георгиевич заходил к нам каждый день», — сказала королева. «Я уж надеялась, что у них с мамой все сладится. Он ее успокаивал, а сам казался таким счастливым. Он и сегодня утром приходил. Ну, я ему сказала, что мама ушла с этим эсэсовцем. Ты бы видел, как он расстроился». Альбина покачала головой. Он побледнел, будто собирался грохнуться без чувств. Мне его было так жаль. Когда он уходил, мне казалось, что он вот-вот заплачет. «Это хорошо, что он ушел», — подумал я. «Просто ушел». Глава 49. Сколько бы я вечером ни зевал, но уснуть не получалось. Лежал на Альбининой кровати, пялился на темные пятна фотографии, развешанные на стене, думал. Мысли о встрече с кандидатом в маньяки Валицким, с Дашей Кировой и с капитаном Александровым переплетались с мыслишками о королеве и о еде. Печенье переварилось неожиданно быстро. Слова Нежиной о гречке теперь не казались мне глупостью. Я размышлял о том, что на самом деле подразумевала Альбина, когда говорила, что двери в комнатах оставит открытыми. Это такое завуалированное приглашение или наоборот? Все эти женские полунамеки я и раньше не понимал. Не смог отыскать истинный смысл в словах Нежиной и сейчас, не в последнюю очередь потому, что думал еще о гречке и о печенье, оставшемся в тарелке на кухонном столе. После полуночи я все же сдался, отбросил одеяло, встал с кровати, натянул штаны, выглянул в коридор, прислушался, различил сопение королевы. Нежина, если и ждала меня, то не дождалась, уснула. А потому я отбросил муки выбора и со спокойной душой потопал на кухню. Вид холодной гречки меня не вдохновил. Я с тоской вспомнил микроволновки из будущего. Как же мне их не хватало. Посчитал плохим вариантом разогревать кашу на газу во втором часу ночи. Без стеснения пошарил по шкафчикам, отыскал колотый сахар. Кивком головы поприветствовал этот белый яд, примастил его на тарелку рядом с недоеденными вечером печенюшками. Вид получившегося блюда заставил мой желудок взвыть в предвкушении. С блаженной улыбкой на лице я вернулся в спальню, плотно прикрыл дверь, пошарил глазами по книжным полкам. С огорчением обнаружил, что королева действительно готовилась к поступлению в горный институт. Да и не только в него, иначе, зачем над письменным столом пылились еще и учебники по истории, литературе, английскому и русскому языку. 4 тома «Войны и мир» не привлекли мое внимание. как и потрепанный двухтомник Анна Каренина. Мой взгляд скользил по корешкам книг, перебирал названия учебников и прочитанных еще в школе творений классиков литературы. Увидел я даже знакомый переплет, как закалялась сталь Островского, но прикоснуться к нему не успел. Заинтересовался лежавшей поверх книг папкой, потому что я ее вспомнил, видел ее раскрытой на столе, когда посетил комнату Альбины впервые. Именно туда королева складывала листы с машинописным текстом. Море больше не сливалось с небом, вспомнил я. Положил папку на стол, развязал тесемки. На верхней странице прочел. Альбина Нежина, «Соленый вкус луны», повесть. Вытер об штаны испачканные сахаром пальцы. Отложил в сторону титульный лист. Ближе к 9 часам, прочел я, жилый корпус санатория напоминал муравейник. Со всех этажей стекались ручейки людей, сливались напротив стойки администрации в единый поток, который двигался в направлении столовой. Отдыхающие шли неторопливо, шаркая ногами и лениво переговариваясь. Из общей картины выбивались лишь стайки детей, которые с визгом носились в этом потоке, напоминая брызги. Наташа и ее подруги влились в струю, шли, как и все, не спеша, с интересом оглядываясь по сторонам. Я отделил от пачки бумаги десятка три листов, перенес их на кровать, уселся поудобнее, придвинул к себе тарелку с сахаром и печеньем. Я завершил чтение Альбининой повести почти в 7 утра. Тарелка к тому времени опустела, хотя я ночью и сделал еще две вылазки на кухню за сахаром, а с улицы все чаще доносились человеческие голоса. Я даже всерьез расстроился, когда рассказ оборвался едва ли не на полуслове. Торопливо проверил нумерацию страниц в стопке. Не перепутал ли я их, не потерял ли заключительные главы. С сожалением обнаружил, что окончание морских приключений студентки пока есть только в голове автора, которая спала в соседней комнате. А я о них, если и узнаю, то не сейчас. Мне захотелось разбудить Альбину, поинтересоваться, чем все закончилось. Это говорило о том, что повесть мне понравилась. Хотя я раньше и не считал себя ценителем любовных историй. Вернул папку на место, развалился на кровати. Слушал урчание своего так и не насытившегося желудка, смотрел в потолок. Перед глазами всплывали картины морского побережья, волны, чайки, песок, пальмы, загорелые женщины в бикини и отделанный мрамором корпус советского санатория. «Хочу, чтобы скорее наступило лето», — подумал я. «Хочу греться на солнышке и разглядывать стройные женские ноги». А еще в моей голове промелькнуло желание съездить летом на морское побережье, пусть не в Европу и даже не в Турцию или в Египет, хотя бы на советское побережье Азовского или Черного моря. Однако я попридержал эту хотелку. Уж очень большая очередь из планов уже выстроилась в моем расписании. А книгу Нежиной не издадут, мысленно отметил я. Чувствуется в ней что-то чуждое советскому человеку. Даже я это понимаю. Не поддерживает она темы, стоящие на современной повестке государства. Ни тебе призывов к выполнению планов на пятилетку, ни восхваления советской действительности. Только мелкие пробуржуазные страстишки. Такое нынешняя цензура к читателю не пропустит. А без антисоветской пропаганды не заинтересуется и за граница. Интернета пока нет, чтобы напрямую донести страдания студентки Наташи до современных домохозяек, колхозниц, работниц науки и промышленности. Надо бы над повестью поработать. Обязательно сунусь к Альбине со своими ценными советами. Утром отыскал в себе остатки совести. Вместо того, чтобы задрыхнуть, я заставил себя вылезти из постели. Отправился в магазин, следовало, как минимум, возместить Нежиным съеденный мной ночью сахар. Дождь закончился, но лавки не успели просохнуть. Однако пенсионерки уже расселись по местам у подъездов, азартно обсуждали накопившиеся за вечер и ночь новости. Я им подкинул новую тему, прошелся мимо бдительных женщин в чужой футболке с глубокой, едва ли не касавшейся живота горловиной. Мокрое пальто осталось в квартире Изольды Матвеевны, вежливо поздоровался. Еще не отошел далеко от дома, понял, что своим видом и фактом появления из подъезда произвел среди пенсионерок фурор. Ураган женских шепотков за моей спиной разыгрался нешуточный. С каждым моим шагом он усиливался, потому я его слышал и от угла дома, и даже различал обрывки выражений, из которых вычленил главные фразы. Комсомолец из горного института, индийский чай и такая же, как мамаша. Не ожидал, что пожалею об окончании дождя. Невольно представил, как ливень окатил бы сидевших у Альбининого подъезда сплетниц и градом им по седым головам. Промелькнула мысль, чтоб выбить оттуда всю дурь. В 8 часов я уже стоял на пороге гастронома. Витавшие здесь запахи напомнили мне о продуктовых рынках 90-х годов, где запахи копчености смешивались с ароматами выпечки. Я прошелся вдоль плохо вымытых витрин. Никто не бежал мне навстречу, чтобы предложить те или иные товары. Советские магазины, не рынок, продавцы лениво переговаривались, не обращая внимания на мою сонную физиономию. Я зевал, разбрасывая вокруг себя бактерии, с аппетитом посматривал на полки с едой. На кильку в этот раз не позарился, ограничился скромным 5-рублевым набором продуктов, который с трудом поместился в тряпичной сумке. На обратном пути я напомнил себе, что в магазин не стоило идти голодным, хотя у моего нынешнего тела чувство голода исчезало редко и ненадолго. Да и хапать с витрин еду без разведки гастрономических предпочтений Альбины тоже не стоило. Станет ли королева есть ту же морскую капусту, это вопрос. Однако воспоминания о пустом, но тщательно намытом холодильнике Нежиных обнадежили, что нахапанные мной продукты не испортятся. Не съест королева, слопаю сам, когда наведаюсь к ней в следующий раз, подумал я. Почему-то не сомневался, что этот следующий раз случится скоро. Женщины у Альбининого подъезда притихли, едва я нарисовался во дворе. Позабыли все прочие темы бесед, набирались впечатления и эмоций, наблюдая, как я тащил тяжелую сумку. Я невольно представил изогнувшееся дугой под тяжестью ноши тело комсомольца, ухмыльнулся. Женщины трактовали мою ухмылку на собственный лад, настороженно распрямили спины, прожигали взглядами мою ношу, лишь изредка перешептывались, будто делали ставки, что оторвется раньше, ручки сумки или моя рука. Ручки выдержали, во всяком случае, не сдались по пути из магазина к подъезду. «Что такое-то ты там тащишь?» – спросила у меня знакомая синеглазая пенсионерка. «Гуманитарную помощь», – сказал я. «Продуктовый набор от комсомольской организации Зареченского горного института для лучшей студентки первого курса. Но это еще не все. Весь набор у меня в руках не поместился. Прикупил только несколько пунктов из списка. Да и нет ничего толкового в вашем магазине. Ни сырокопченой колбасы, ни пармезана». «Парми что?» – спросила женщина. «Пармезана, говорю, в вашем гастрономе нет. Это такой сыр. Помогает работе мозга». «Ну, ничего. Завтра обращусь в городской комитет комсомола. Там обязательно выделят для Нежиной пару килограмм. Да и консервированные ананасы у них в буфете тоже должны быть. Я сам-то их не очень люблю. Но для мозга нужны витамины. Придется везти через полгорода». «Ананасы?» Женщины ахнули. Я выдавил печальный вздох. «По документам положено выдать 5 банок», сказал я. «В вашем магазине не нашли ни одной. Безобразие. Ни пармезана, ни ананасов, ни горького шоколада. Как вы тут вообще живете? Нужно было мне со списком в гастроном, что рядом с горкомом идти. Там бы мне все нашли. Не пришлось бы бегать с документом по городу. Ладно, чего уж теперь. Потом принесу остальное, может быть, завтра». Нежно смотрела на продукты, что я выкладывал на стол, с королевской невозмутимостью. Она встретила меня в прихожей уже умытая и причесанная. Поинтересовалась, куда я ходил. Выслушала мои объяснения, велела мне нести покупки на кухню, потом наблюдала за тем, как я выкладывал из сумки конфеты, печенье, молоко. Мне вспомнились первые годы моей семейной жизни, когда я вот так же являлся домой из магазина и демонстрировал жене свои покупки. Тогда моя жена еще выходила меня встречать, не проводила дни напролет за разговорами по телефону, когда была дома. Я с грохотом уронил на столешницу кусковой сахар. Показал Альбине пачку чая со слоном, не высший сорт, а первый, но я надеялся, что процент содержания чайных листьев в нем был выше, чем в том мусорном сорте, что заваривала королева. Сказал, что ничего лучше пока не нашел, поставил в уме галочку вновь напрячь по поводу чая Пашу Могильного. Пообещал, что куплю на рынке сушеные листья смородины и малины, тогда и первый сорт покажется высшим. Нежно восприняла мои слова, как намек, что нужно нагреть в чайнике воду. Отбросила на спину косу, засуетилась около плиты. Альбина предложила пригласить на завтрак Изольду Матвеевну. Возражать я не стал, ведь эта добрая женщина своим печеньем спасла меня вчера от голодной смерти. Да и пальтишко следовало у нее забрать. Не возвращаться же мне в общагу без верхней одежды. Но отметил, что неожиданно оказался едва ли не в роли главы семейства, ведь вопрос Альбины подразумевал, что я мог и воспротивиться приему гостей, вот только не факт, что королева бы меня послушалась. Изольда Матвеевна и в этот раз не пришла с пустыми руками. Она сообщила, что мое пальто не просохло, протянула мне серый плащ, велела его примерить. Опыт из прошлой жизни подсказал. Вещицу мне подогнали недешевую и дефицитную, по нынешним временам. Ткань гладкой фактуры, слегка потертая надпись «Макинтош» на вшитом ярлыке, смутно припомнил, как об этом бренде упоминал Пашка. Плащ, как ни удивительно, пришелся мне в пору почти. Пришлось лишь подвернуть рукава. Я повертелся у зеркала, вещица из гардероба покойного мужа Изольды Матвеевны смотрелась на мне более чем неплохо. Отметил, что плащ укоротили и ушили в плечах, подогнали под мою фигуру. Подумал, удачно я заглянул в это общество портних. Ну, точно, как мой покойный муж, заявила пенсионерка. Она всплеснула руками, улыбнулась. Покосилась незадумчиво разглядывавшую меня, или плащ, не жену. Сегодня утром Альбина показалась мне непривычно покладистой, слишком часто со мной соглашалась, и молчаливой, будто над чем-то непрерывно размышляла. Хотя в ее прищуренных глазах нет-нет и мелькали знакомые хитринки, отчего я тут же проверял, не испачкал ли лицо, не появились ли дыры на носках. Я вновь посмотрел в зеркало, и сам себе сказал, что в новом наряде смотрюсь неплохо, не мальчиком, а взрослым мужчиной. Этому способствовал не только длинный плащ, но и мешки под глазами. В общежитие я вернулся во второй половине дня, с пустыми руками. Плед и свитер мне не вернули, да я и не поинтересовался их судьбой, а все еще мокрое пальто осталось в квартире Изольды Матвеевны. «Заберете в следующий раз, Александр», — сказала мне Альбинина соседка. Зевал. Мечтал о том, что вот-вот сброшу с себя одежду, завалюсь поверх покрывала на кровати, закрою глаза. Усталость и сонливость отогнали тревоги, вынудили позабыть о проблемах и заботах. На все мрачные мысли махал в своем воображении рукой и обещал разобраться с ними после того, как высплюсь. От королевы ушел не сразу после завтрака. Увлекся беседой с Изольдой Матвеевной. Обсудили с женщиной обстановку в мире. Поразмышляли о перспективах нынешней молодежи. Прикинули, как можно реформировать советскую пенсионную систему. Договорились в ближайшие дни снова встретиться за чашкой чая. Изольда Матвеевна пообещала испечь к моему следующему приходу пирог. Альбину я уже научила этому рецепту. Я обязался раздобыть хороший чай. Потом все же покинул квартиру Нежиной. И едва не задремал в автобусе, разбудила суровая старушка, врезавшая мне по колену своей котомкой. Вошел в общагу, ощущая себя сомнамбулой. Чудилось, что мой разум давно уснул, а тело на автопилоте возвращалось к месту своей привычной парковки. Пожимал протянутые мне руки встречных парней, даже ответил на пару вопросов, улыбнулся маячившему в окошке лицу вахтерши, выдал женщине составленный накануне новый набор комплиментов. Вахтерша при виде меня ахнула, выбежала из комнатушки, цокая каблуками. Пощупала ткань плаща, едва ли не попробовала ее на зуб, заставила меня пройтись вперед-назад по коридору. Показала поднятый вверх большой палец. «Ну, усик», — сказала она. «Ну, красавец, настоящий жених», — потрясла кулаком. «Берегитесь, девки, вы еще пожалеете, что перестали приносить пирожки». Женщина всплеснула руками. «Где это ты, Сашенька, такую красоту прикупил?» — спросила она. Я загадочно улыбнулся. Мозг перебирал шаблоны, подыскивал подходящий ответ. «Подарок», — сказал я, — «от поклонницы». И ведь не соврал. Изольда Матвеевна действительно признавалась, что я ей понравился. Вахтерша погрустнела. «Где бы и моему мужу такую поклонницу взять?» — сказала женщина. «Я ведь ему такую вещицу вовек не достану. Это ж импортная ткань. В таких плащах только французские актеры ходят. Ну а теперь еще и Саша Усик. Тебе бы еще шляпу, как у Дилана, купить. Девки б тебе проходу не давали. Мигом бы под венец такого красавца повели, ты бы и глазом моргнуть не успел». Вздохнула, будто пожалела, что уже замужем. «Молод я еще жениться». Женщина махнула рукой, поправила на груди брошь. «Разве ж вас мужиков спрашивают?» — сказала она. «Наивные. Поманит тебя, Сашенька, пальцем или еще какой частью женского тела, никуда не денешься. Я только-только примостил у входа плащ, щеткой смахнул грязь с ботинок. Уже прикидывал, проснусь ли до утра. Думал, заводить ли будильник. И если заводить, то на какое время. Хотел перед учебой прогуляться в душ, идти мыться сейчас не имел ни сил, ни желания. Так и не решил проблему будильника, опустил голову на подушку. Но мои мечты уснуть сразу по возвращении в общежитие вдребезги разбил Слава Аверин. Он явился в общежитие раньше обычного времени. И не один, с невысокой круглолицей девицей из параллельной группы, закрытые горные работы, если мне не изменяла память. Вид счастливого Аверина на время отогнал слон. Из воркования Славы и его подруги я узнал, что парочка уже побывала сегодня в кинотеатре, собиралась посетить и воскресный сеанс тоже. Славка ходил по комнате гоголем, сыпал анекдотами, нахватался от Паши и рассказами о своих армейских подвигах. Перемены в Славкином поведении меня удивили, но удивление развеялось, когда я присмотрелся к его подружке. Девчонка показалась мне непоседливой, говорливой, ну точно, как Тася из фильма «Девчата» или как Света Пимочкина. Вот только в отличие от комсорга, эта девица посматривала на старосту едва ли не как на идола. В понедельник, после окончания второй поры, в коридоре института меня встретил профессор Перельман. Самуил Яковлевич выглядел уставшим, но веселым. Прижимал к груди портфель, будто нес в нем месячную зарплату. Профессор рванул мне не навстречу, но тут же пугливо отшатнулся, услышав мое покашливание. Уже проявлялась реакция организма на прогулку под дождем. Остановился на расстоянии вытянутой руки от моей простуженной особы. Воспользовался портфелем, точно щит от вирусов. Громко поприветствовал меня, привлек к нам внимание студентов. Мне показалось, что Перельман с трудом сдерживал желание шагнуть вперед, заключить меня в своих объятиях. Я на шаг попятился, на всякий случай. Самуил Яковлевич поинтересовался, смогу ли я заглянуть на кафедру высшей математики сегодня после занятий. Сказал, что с радостью бы обсудил наши дела. Эту фразу он произнес, понизив голос, будто говорил пароль или секретный шифр. Я ответил ему уклончиво, потер горло, намекнул на плохое самочувствие. Самочувствие мое действительно ухудшалось с каждым часом. Носоглотка стремительно опухала, обещая к вечеру осчастливить меня насморком. Воспаление в горле медленно, но неотвратимо подбиралось к голосовым связкам, уже заметно изменив тембр моего голоса. Первая простуда в новой жизни меня не радовала, но и не сильно огорчала. Мои мысли сейчас занимали другие проблемы.